порадовали греки. В течение весны они активно выбивали турок с юга Балканского полуострова, успели взять города Ларисса и Тессалоники, и, казалось, никаких проблем с ними не будет. Граница между Грецией и российской землей была заранее определена по реке Марица, и чтобы ее достичь эллинам нужно было еще дойти до Адрианополя. Тот, впрочем, в любом случае оставался по нашу сторону разделительной линии. А 27 мая в Афины наведался английский флот, сжег Пирей и высадил десант. Вместо того, чтобы задать англичанам жару, греки быстро подняли лапки в гору и согласились принять Георга графа Кембриджского в качестве короля. 17-летний Георг Вильям Фредерик Чарльз был внуком британского короля Георга III и двоюродным братом королевы Виктории. Сам по себе он ничего не представлял по причине молодости и почти мгновенно подписал указ о создании Регенского совета, в который попали вельможи из Лондона. Охренеть не встать, одним точечным ударом британцы разрушили всю многолетнюю нашу игру вокруг греческой независимости. Понятное дело, что власть Георга и, хоть и признанного оправленными кругами в Афинах в качестве греческого короля, была достаточно шаткая и держалась исключительно на английских штыках, а значит в будущем его можно будет попробовать сбросить. Вот только именно здесь и сейчас это никак нам не помогало. В целом ситуация складывалась аховая. Мы были на пороге войны со всей Европой, опять, и в том, что на этот раз получится выстоять, у меня были вполне обоснованные сомнения. Тем более, что по дипломатическим каналам приходили весьма тревожные вести из Вены и из Неаполя. Вроде как в Австрии вполне может полноценно присоединиться к антирусскому альянсу и только торгуется за часть пирога, которая ей достанется. Ну а неаполитанский монарх и вовсе был достаточно ограничен в возможности политического маневра. Российская армия к этому моменту была распределена таким образом. На Кавказе Ермолов имел около 40 тысяч штыков, собственно русской армии еще около 8 тысяч армянского ополчения. В зоне проливов были сосредоточены три корпуса общей численностью в 70 тысяч человек, плюс 1004 военных моряков. Тут за главного был получивший генерал от кавалерии Георгия II степени Остин Сакин. Не то чтобы Дмитрий Ерофеевич был каким-то выдающимся стратегом, но и больших сражений на этом направлении пока не намечалось. Нужно было просто стоять и не пущить, на это его немецкой обстоятельности вполне хватало. На Дунае, прикрывая Факшанские ворота и перевалы Карпат, стояла еще одна армия, примерно той же численности под командованием Паскевича. Русско-австрийскую границу держал фельдмаршал Каменский с четырьмя корпусами, из которых, правда, только один относился к первой линии. Для подавления восстания в Привислинский край был назначен генерал Суворов, сын Александра Васильевича, которому получилось выделить всего 130 тысяч штыков. Аркадий Александрович, получивший чин генерал-лейтенанта в 25 лет, откровенно говоря, военными талантами батюшки не блистал, поэтому, несмотря на прошедшие 20 лет службы, полного генерал выслужить так и смог. При этом полной бездарностью его назвать было тоже нельзя, и для борьбы с бунтовщиками он в целом подходил не хуже, чем любой другой генерал. Ну и конечно, мне казалось забавным то, что Варшаву опять, спустя полвека, будет штурмовать генерал Суворов. Была в этом тонкая историческая ирония. С Польшей в принципе все получилось достаточно паршиво. В мирное время я такому восстанию даже бы обрадовался, поскольку появлялся повод разобраться с местным национализмом раз и навсегда, но вот во время войны, опять же, не было у бунтовщиков каких-то реальных шансов против регулярной русской армии, их разгром был только вопросом времени, причем достаточно ограниченного. Но вот потерянное из-за восстания тыловое хозяйство западного военного округа, это был действительно тяжелый удар. Запасы обмундирования, припасов, оружия, снарядов. Вот их в будущем могло очень крепко не хватать на более важных фронтах. Еще один корпус прикрывал Балтийское побережье, один защищал столицу и один стоял в Финляндии. Кое-какие части помельче оставались в глубине страны в качестве резерва, плюс тыловые подразделения, плюс имеющиеся в относительно быстром доступе иррегулеры из степных народов, толку от которых в современной войне было чуть. Миллион штыков и сабель, а уверенности в завтрашнем дне нет, хоть ты тресни, такой вот парадокс. Получалось, что даже мобилизовав все силы, спустя 2 месяца после распуска ополчения пришлось собирать заново. Русская армия практически не имела лишних резервов. Нужно было решать вопрос о формировании новых полков и дивизий. Чего делать, если честно, очень не хотелось в первую очередь по экономическим соображениям. Да и лишнего, да что там лишнего, никакого, фактически, оружия на складах почти не осталось, чем эти новые полки вооружать, было решительно непонятно. В общем, сложившаяся ситуация вынудила меня прервать полугодичный отпуск командировку в Царьграде и вернуться в Санкт-Петербург. Все же, несмотря на очевидные преимущества телеграфа, некоторые вопросы можно было решить только лично. Я большим глотком допил остывший уже чай, поставил на стол стакан в подстаканнике и поднялся с кресла, чтобы немного размять ноги. К сожалению, скорости на железной дороге в эти времена были далеко не выдающиеся, и даже литерный императорский поезд из Екатеринослава до Санкт-Петербурга следовал около 2 суток. В этот момент все и произошло. Раздался громкий взрыв, темнота за окнами полыхнула короткой, но яркой вспышкой, поезд тряхнуло, полетели вперед незакрепленные предметы и детали интерьера. Все происходит настолько быстро, что картинка перед глазами смазывается, мозг не успевает обрабатывать поступающую через глаза информацию, сознание успевает выхватывать только отдельные кадры. Единственная мысль в голове – бомба. Мгновенно улетучивается, когда я, влекомый инерцией, перелетаю через письменный стол и впечатываюсь левым боком в удачно подвинувшийся к стене диван. Все равно что-то отчетливо хрустит, то ли кости, то ли деревянный каркас дивана, и руку простреливает болью. По ушам бьет свист стравливаемого из локомотива пара и скрежет сминаемого металла. Вагон окончательно слетает с рельсов и, перекувыркнувшись, я падаю сначала на ставшую полом стену, прикладываясь затылком о дубовые облицовочные панели, а потом соскальзываю на потолок, пытаюсь за что-то зацепиться руками, но тщетно, съезжает с насыпи. Сверху меня накрывает тем самым диваном, который опять выступает в качестве спасителя. Рядом сыпется стулья, кувыркается и разваливается на части массивный дубовый стол, с грохотом разлетается осколками ростовое зеркало, стоящее ранее у дальней стены вагона. В какой-то момент какофония звуков неожиданно стихает. Все, что могло упасть, уже упало, и все, что могло разбиться, уже разбилось. Сквозь ватную тишину в ушах слышны крики пострадавших, кто-то кричит от боли, кто-то явно матерится. Я попытался пошевелиться, чтобы вылезти из-под груды наваленных вверху вещей, но это была явно плохая мысль. Руку вновь прострелило болью, а сознание начало уплывать. Последнее, что я слышал, были крики о том, что нужно спасать императора. Кто-то, кажется, начал пытаться забраться внутрь покореженного вагона, звеня при этом осколками оконного стекла и отчаянно матерясь. Впрочем, может, это были уже игры воображения, так или иначе с мыслью о том, что крушение императорского поезда – это какая-то паршивая межмировая закономерность, я постепенно отключился. Глава 4. Обратно в мир живых я возвращался с большим трудом. Сознание приходило обрывками, из которых сложить цельную картину происходящего вокруг было просто невозможно. Все сигналы от органов чувств с большим запасом перекрывала боль в руке, левом боку и голове. Меня точно куда-то несли, потом везли, сквозь туман пробивались чьи-то голоса, кажется, встревоженные, но это не точно. В себя я пришел уже лежа с своей постели в Михайловском замке, благо потолок своей спальни я способен распознать даже в таком состоянии. Пахло в комнате непривычно, чем-то аптечным. Обычно в моей спальне пахло совсем по-другому. Я аккуратно скосил глаза влево, при этом шевелить более крупными частями тела я не торопился, предчувствуя далеко не самые приятные ощущения, и обнаружил сидящую рядом на стуле молодую женщину в белом платье медицинской сестры. Сиделка увлеченно читала какую-то книгу и обратила внимание на мои робкие движения далеко не сразу. Тем не менее, едва женщина заметила, что я очнулся, как тут же вокруг началась суета. Появился какой-то неизвестный мужчина в очках и с козлиной бородкой на лице, судя по всему, дежурный врач. Он стал меня слушать стетоскопом, производство Харьковского завода резинотехнических изделий. Машинально отметил я знакомую конструкцию, потом пытался двигать мне руки и ноги, только в этот момент я понял, что левая рука у меня закована в гипсовую повязку, и наконец обратился непосредственно ко мне. «Как вы себя чувствуете, ваше величество? Можете говорить?» «Могу», — попытался ответить я, но из пересохшей глотки вырвался только свистящий хрип. «Воды. Воду мне принесли», после чего общение пошло более живо. «В результате крушения поезда, ваше величество, у вас несколько сломанных ребер с левой стороны, сотрясение мозга и переломы левой плечевой кости. Кость мы собрали», — доктор развел руками, — «однако есть вероятность повреждения сустава, и тогда, боюсь, подвижность руки полностью восстановить не получится. В остальном, постельный режим на ближайшие 2 недели, отдых, обильное питание, никакого алкоголя. Потом, когда снимем гипс, массажи и специальные упражнения для разработки конечности. Понятно, я откинулся на подушке и закрыл глаза. Становиться инвалидом в 40 лет совсем не хотелось, а на местную медицину особых надежд не было. Нет, она, конечно, сделала огромный шаг вперед, по сравнению с тем, что было 30 лет назад, однако все еще оставалось на достаточно примитивном уровне. А что с Александром? Хм, врач явно смутился. Прошу прощения, Ваше Величество, однако этого я вам сказать не могу. Доктор Ардент, как ваш лейб-медик, строго-настрого запретил сообщать вам любые новости о происходящем снаружи. Боюсь, я не могу взять на себя ответственности нарушить данное указание. Понятно, что с братом все плохо. Если бы было хорошо, такую новость не запрещали бы озвучивать. Вот только насколько плохо. Я хочу видеть наследника. Как можно скорее. Его высочеству отправили сообщение о том, что вы очнулись. Как только это произошло, пожал плечами врач. Он обещал прибыть, как только сможет. Цесаревич в связи со случившимся исполняет обязанности регента, поэтому... Понятно, я машинально кивнул и тут же скривился от накатившей дурноты. Сотрясение давало о себе знать давящей со всех сторон головной болью, плывущими кругами перед глазами и тошнотой. Война ждать не будет, даже если император слег в постель, тем более ждать не будет. В тот день ко мне больше никто и не пришел в итоге. Просто доктор накапал мне каких-то капель с пряным запахом, от которых я вскоре мягко провалился в сон. Учитывая мое состояние, далеко не худший вариант. Зато уже на следующий день потихоньку начали пускать посетителей. Первым пришел старший сын. Саша выглядел странно, осунувшийся, с темными мешками под глазами и весь какой-то всклокоченный, как будто это он, а не я с поломанными костями в постели уже который день лежит. Сердце тут же предательски заныло в ожидании дурных вестей. Что случилось, мама? Саша рухнул на стоящий рядом с кроватью стул и, явно с трудом сдерживая слезы, принялся рассказывать. Оказалось, что атака на императорский поезд, а крушение произошло именно вследствие подрыва заложенной под железнодорожное полотно бомбы, была синхронизирована с еще одной акцией. На следующий день уже в Питере на кортеж, в котором ехал наследник, императрица и старшие дети, было совершенно нападение. Под колеса кареты неизвестный террорист метнул бомбу, явно в надежде лишить страну еще и цесаревича, но не угадал с порядком передвижения. Бомба взорвалась под той каретой, в которой сидела Александра с Машей. Мама погибла, а Маше осколком раздробила кость правой ноги. Было видно, что слова даются сыну с большим трудом. В общем, буквально за 2 для императорская семья лишилась 2 членов. Александр, как оказалось, погиб при крушении поезда, а еще 2 получили тяжелые ранения. Кто? Мгновенно пересохшим горлом спросил я, кто это сделал. Какой-то поляк, сыну явно личность террориста была не слишком интересна. Бенкендорф уже который день роет землю, мы объявили по всей стране военное положение. Себовцы перетряхивают буквально всех, перекрыли дороги, идет поголовная проверка, но понятно, что точно установить организатора, того, кто дергал за веревочки, в таких случаях практически невозможно. С другой стороны, и вариантов тут немного. Суеприводист, как говорили древние римляне, кому выгодно. Так или иначе нити будут тянуться либо в Лондон, либо в Париж. Не бывает таких совпадений, чтобы и война, и восстание в Польше, и покушение на императора, а также его семью совершенно случайно сошлись во времени в одной точке. Я закрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Сложно описать, что я чувствовал. Конечно, особой страсти между нами с Александрой уже давно не было. До 20-летия свадьбы мы, получается, не дотянули считанных дней. Да и с братом последние лет 10 мы не были особо близки. Наверное, самое главное чувство, которое меня переполняло в тот момент, был злость, ярость в самом чистом виде, жажда мести. Кто-то за все это непотребство должен был заплатить, и я был готов взять расчет по самой верхней планке. Остальные же новости за прошедшие 2 недели, пока я валялся в сумеречном состоянии, были куда более ожидаемыми и местами даже приятными. Во-первых, система, несмотря на экстремальные условия и мою временную недееспособность, показала свою устойчивость. Никто не пытался устроить революцию, переворот или еще как-то перехватить у моей команды во главе с наследником власть. Министерства продолжали работать, Саша занял пост регента и продолжил исполнять обязанности монарха вместо меня. Государственный организм получил удар и сумел отреагировать на него даже без гениальных наставлений одного не в меру деятельного попаданца. СИП, очевидно, провалилась по всем фронтам, однако это опять же не вызвало коллапс. Люди Бенкендорфа адекватно отреагировали и начали активно исправлять ситуацию. Как минимум в тех моментах, где ее исправить в принципе было можно. Во-вторых, не развалилась армия и вообще боевые действия продолжались своим чередом. Главным военным событием стало морское сражение между Балтийским флотом и отправленной англичанами сюда эскадрой под командой адмирала Уильяма Паркера. На этот раз англичане решили продемонстрировать всю свою морскую мощь и привили в Балтийское море эскадру из двух десятков линейных кораблей, среди которых были четыре новейших парусно-винтовых 100-пушечника. В отличие от нас, англичане решили не брезговать переделкой парусных линкоров под паровую машину. Их можно понять, списывать безвозвратно такое количество еще недавно первоклассных боевых единиц было просто жалко, хотя, надо признать, процесс этот шел у них не слишком быстро, с изрядным скрипом, откровенно говоря. Теоретически эскадра Паркера была сильнее всего нашего Балтийского флота, чем англичане беззастенчиво воспользовались, последовательно и демонстративно, разгромив укрепления Ревеля и Свяборга и высадив десант на Аландские острова. По-хорошему русским кораблям стоило бы на эти провокации не вестись и в открытый бой не вступать, но учитывая контекст, Лазарев просто не мог не принять брошенный вызов. Его бы просто не поняли. В итоге бой вышел неоднозначным. Попытка завязать правильное линейное сражение в связи с меньшим количеством кораблей, во всем Балтфлоте линкоров было всего 9 штук, ожидаемо провалилась, однако во второй фазе боя отлично показали себя винтовые фрегаты, вооруженные новой артиллерией. Избавившись от необходимости прикрывать своих больших и неповоротливых товарищей, свора фельдмаршалов изрядно покуражилась над англичанами. Имея лучший ход и заметно более дальнобойные орудия, фрегаты сумели под занавес сражения у Аландских островов потопить аж 5 вражеских кораблей, а от полного уничтожения британцев спас лишь слишком маленький боезапас фельдмаршалов и наступившая ночь. В результате сражения мы потеряли 6 парусных линейных кораблей и 2 фрегата, один в самом начале боя, а на втором вышла из строя машина и его англичане просто разорвали, подойдя на пистолетную дистанцию, плюс кое-какую мелочь из фрегатов и бригов, плюс один корвет типа ПП. Островитяне же потеряли 7 линейных кораблей, из которых 3 были парусно-винтовыми линкорами, что в итоге давало право говорить обеим сторонам о своей победе, а по факту это была ничья с привкусом поражения, скажем так, по очкам. С другой стороны, поле боя осталось за нами, а адмирал Паркер был вынужден забрать десантные силы Саландов и увести оставшиеся корабли из Балтийского моря, напоследок разрушив нашу базу и подпалив находящиеся там весьма немаленькие угольные запасы на острове Рюген. Просто потому, что оставшиеся у него корабли были серьезно потрепаны, 84-пушечный монарх в итоге до островов не добрался и просто затонул по дороге, доведя счет потерь до 8 вымпелов, а 80-пушечный Камбридж был вынужден интернироваться в Дании, чтобы не повторить судьбу своего собрата, а чинить их на Балтике британцам было негде. Отдельной славой покрыл себя линейный корабль «Ростислав». Немолодой уже по меркам деревянного парусного флота корабль, вооруженный 94 орудиями, во всем проигрывал своему 120-пушечному английскому визави. Тем более, что англичане уже вовсю переводили свой флот на бомбические орудия, а мы, сделав ставку на казнозарядки, в описываемый момент остались со старыми еще середины 1820-х годов стальными бабахами. В общем, командир Ростислава капитан 1 ранга Петр Фомич Мессер в середине боя, лишившись ходя из-за потери мачты и будучи атакованным в рукопашную одновременно 2 английскими линкорами, приказал попросту рвануть крюит-камеру. Корабль при этом погиб вместе с большей частью экипажа, однако одновременно забрал с собой на тот свет, или правильнее сказать на дно, обе английские посудины. Пистолет Казарского в этом мире не случился, зато случился последний аргумент Мессера. Выражение с подачи газетчиков надолго вошло в повседневный обиход, обозначая отчаянное и вынужденное внешними обстоятельствами решение. Забегая немного наперед, в 1863 году на воду был спущен корабль «Память Ростислава», названный в честь героического предка, ушедшей к тому времени в прошлой парусной эпохи. В любом случае недопущение британского флота к столице империи иначе как успехом назвать сложно. Можно сказать, что Балтийский флот, на котором мы всю дорогу экономили как могли, если честно, со своей главной задачей на этот раз справился. Злые языки правда говорили, что англичане ушли только из-за приближения холодов. Балтийское море в эти времена замерзает чуть ли не до широты Кёнигсберга и делать тут зимой решительно нечего. Кроме того, стратегически Россия все так же оставалась в морской блокаде, совокупные силы Англии и Франции в разы превосходили российские, и о выходе в открытый океан с Балтики из Черного моря оставалось только мечтать. Ну и конечно не было сомнений, что в следующем году вражеский флот повторит попытку. К английским кораблям вполне могут добавиться французские, а вот у нас уже на подобное Аланскому сражение просто не хватит сил, физически. Останется только отсиживаться за минными банками да наблюдать за разорением собственного побережья. Впрочем, это были проблемы будущих периодов, о них можно было подумать немного опосля. В остальных местах особых изменений не было. Суворов потихоньку давил восставших, оттесняя их в сторону Варшавы. Поляки огрызались, пытались пакостить, но в полномасштабное сражение с регулярными войсками вступать не торопились. Австрияки захватили таки Бухарест, при этом валашский владетель Александр Гика сумел сбежать, прихватив с собой казну, свежеизготовленные государственные регалии, и теперь сидел в Измаиле, ожидая, чем закончится Балканский кризис. Вместе с ним к русским границам отступила и немногочисленная валашская армия, которая один на один с австрияками тягаться не могла, но и складывать оружие тоже пока не торопилась. На севере объявилась еще одна английская, вернее на этот раз англо-французская для разнообразия, эскадрой принялась разорять и так не слишком обжитые места в районе Соловецкого монастыря. Там у нас была пара канонерок и одна батарея новых 107 мм орудий, так что я ожидал в скором времени оттуда хорошие новости. С другой стороны, даже в самом худшем случае никакого прока для себя, кроме морального удовлетворения, наши враги на севере добыть все равно были не способны. Просто по причине дикости и малоосвоенности тех мест. А на юге сводная англо-французская эскадра приходила к Александрии. Египетский флот сражения не принял, укрывшись в бухте, поэтому союзники постреляли по городу, в ответ получили несколько залпов от прикрывающих столицу Египта береговых батарей и убрались прочь. Сил на высадку десанта у них не было, а без этого обстрел с моря имел мало смысла. Несколько разрушенных сараев и десяток пострадавших гражданских серьезным аргументом для египетского шаха очевидно не были. Вроде бы были какие-то столкновения на Тихом океане, но подробности до столицы пока не дошли. Полноценное совещание у постели, врачи мне все так же не давали вставать, собралось только через 3 дня. Я уже немного пришел в себя и мог уделять рабочим вопросам не 20 минут, а хотя бы пару часов в день, не боясь вновь выпасть в осадок с выматывающей головной болью. Ребра и рука, правда, болели все так же, но думать это мешало гораздо меньше. По донесениям наших людей из Вены, Миттерних все же сумел дожать Фердинанда. Это также подтверждается перемещением армии на север Чехии ближе к границам Пруссии. Бенкендорф выглядел как побитая собака. Понятно, что основная вина за провал лежала на нем, как на главе спецслужбы, однако объективности ради, СИБ делала все возможное. Полностью обезопасить себя от подобных атак с использованием готовых идти на смерть фанатиков и в 21 веке не научились. Ну а про диверсии на железной дороге тем более говорить нечего, это скорее моя промашка. В отличие от Александра Христофоровича, я точно знал о том, что такое возможно из опыта будущего, но ничего не сделал. Бенкендорф естественно попросился в отставку, и я даже ее принял, но оставил исполняющим обязанности на время, пока не будет найден и обучен другой подходящий кандидат на эту должность. Ну или пока он сам не переварит эту неудачу и не вернет себе уверенность в своих силах. А что Берлин? Дед шлет полупанические телеграммы, хмыкнул сын. Его поведение пруссаков, которые в нарушении союзного договора англичанам войну весной не объявили, изрядно задело. Не захотел тогда Фридрих Вильгельм на старости лет влезать в общеевропейские разборки еще и за чужие интересы. Ну вот сейчас готовился пожинать плоды своей хуторянской политики по типу «моя хата с краю». Спрашивает, что будет делать стоящая под Львовом армия Каменского. «Отпишись, что мы очень заняты восстанием в Польше, и что очень мешают нам жить инсургенты», спокойно шастающие через прусскую границу, усмехнулся я. Пруссаки всегда любили посидеть на двух стульях, пора показать им, что так серьезные дела не делаются. Потом повернулся к Красовскому и переспросил, каковы перспективы сейчас войны с Австрией. «Боюсь, обрадовать нечем, Николай Павлович», — скривился военный министр. «Против 400 тысяч австрияков мы сможем выставить в лучшем случае 170. Закупоривание Черного моря позволило нам высвободить кое-какие силы, сняв гарнизоны с прибрежных крепостей, однако это было, если честно, капля в море. На общий расклад сил эти несколько тысяч штыков и сотня-полторы устаревших орудий повлиять не могли. А если подождать, пока молодой Фердинанд завязнет под Берлином, а потом ударить во фланг, такой вариант мы рассматривали с Иваном Ивановичем как наиболее благоприятный. Остальные – хуже. Вот только выдержат ли пруссаки, особенно если к 400 тысячам австрийцев присоединятся армии Саксонии, Баварии и Сардинского королевства, это еще по меньшей мере 1100 суммарно, плюс Ганновер на севере, плюс Франция. Слишком много у нас врагов, как-то собралось, я недовольно качнул головой. Во многом это было результатом моих собственных ошибок. Сосредоточившись на внутренних проблемах, внешнюю политику я как-то немного упустил. Может, стоило австрияков раскромсать еще 15 лет назад, сейчас бы вообще проблемы бы не было. Александр Христофорович, что у нас по венграм? Венгры готовы и рвутся в бой. Кажется, руководитель СИП улыбнулся первый раз за вечер. Готовы выступать хоть завтра. Сами чувствуют момент. Вообще-то изначально мы готовились к венгерской революции 1848 года, но очень быстро стало понятно, что в этом варианте история Австрийская империя рванет раньше. Слишком велико было технологическое, военное, культурное и идеологическое давление на эту страну со стороны Российской империи. У венгерской части элиты этого государства бурное развитие восточного соседа при явно искусственном торможении аналогичных процессов со стороны Вены, вызывало дикую изжогу. Ну и, конечно, наши люди тоже подсуетились. За прошедшие 5 лет на ту сторону Карпат было отправлено несколько десятков тысяч штуцеров, тонны печатных материалов и миллионы рублей серебром. Плюс уже на нашей территории была сформирована целая дивизия из русских и приезжих венгров, которая впоследствии должна была стать кадровым донором для формирования национальной венгерской армии. Отлично, в таком случае я даю разрешение на начало операции. Либо сейчас, либо никогда. Я повернулся к Красовскому. Афанасий Иванович, согласуйте, пожалуйста, свои действия с службой безопасности и с МИДом. Нужно правильно подобрать момент, когда австрийская армия уже будет на территории Пруссии, в Венгрии начнется восстание, а мы быстро признаем их независимость. И чтобы удары армии Каменского и Паскевича были максимально синхронизированы по времени. Боюсь, на долгую войну у нас сил не хватит, поэтому нужно нанести такой один удар, чтобы Вена уже не смогла оправиться. Если не получится разгромить австрийцев, до того как подойдет французская армия, у нас будут очень большие проблемы. Еще нужно прояснить позицию шведов. Это, сын, на тебе, пока Дмитрий Павлович опять расхворался. Тем более, что с Густавом ты давно знаком и в более-менее дружественных отношениях. Несмотря на то, что Англия и Франция объявили войну России уже достаточно давно, никаких резких телодвижений ни первые, ни вторые пока не совершали. В плане войны на суше, я имею в виду, учитывая, скажем так, сомнительные успехи британцев на море, любая десантная операция была бы делом как минимум опасным, ну а на континенте у нас просто не было непосредственного фронта, пока Австрия и Пруссия оставались нейтральными. Впрочем, последнее скоро должно было, судя во всему, кардинально измениться. «Может, мне тогда самому в Стокгольм сплавать?» – предложил Саша. «Можно», – я кивнул. «Только со шведами заранее согласую этот вопрос. Все же такой визит во время войны может вызвать излишне негативную реакцию Парижа и Лондона, и результат поездки выйдет прямо противоположным желаемому. Со шведами у нас сложились вполне рабочие и местами даже дружественные связи. Для шведских производителей рынок Российской империи был слишком важен, чтобы портить с нами отношения, да и русские войска под Стокгольмом там все еще отлично помнили. Плюс во многом благодаря позиции России Густав IV все же смог вернуть себе трон отца, так что от северных соседей мы ожидали как минимум благоприятного нейтралитета, особенно учитывая то, что Дания, извечный противник и конкурент Швеции, тяготела наоборот к Парижу и Лондону. Еще вопрос по Персии, когда казалось, что все самые насущные темы обсудили, вклинился цесаревич. Шах не торопится отдавать Ереванское ханство, на все вопросы предпочитает не отвечать, тянет время. В общем, что делать, не воевать же с ним теперь. Поскольку русско-персидской войны в середине 20-х годов в этом варианте истории не случилось, Иревань все еще числилась вассалом персидского шаха. По тайному соглашению о разделе Оттаманской порты, шах получал всю южную часть междуречья Тигра и Евфрата, а также южную часть Персидского залива, сколько вообще сумеет удержать, но отказывался от земель, населенных христианами на Кавказе в пользу новоформируемого армянского княжества. Однако, видимо, понимая все трудности России, в молодом, ему в этот момент было всего 27, Мохаммед-шахе возобладала обычная человеческая жадность. «Ничего пока делать ну нужно», — прикинув херка носу, ответил я. «Пусть пока радуется своей находчивости, персов взять за жабры мы сможем всегда. Достаточно будет намекнуть по дипломатическим каналам, что пожалевший малого, может лишиться гораздо большего. В конце концов ничто не помешает нам в будущем организоваться отдельное королевство со столицей в Багдаде и назвать его Ирак», — мысленно добавил я, чтобы всех запутать. Интерлюдия 3. «Да как можно же так?» Немолодой уже седоусый прапорщик тихонько помянул Бога и перекрестился. Потом выматерился и сплюнул на землю. Хуже нехристи, право слово. Картина, открывавшаяся всадником отдельного уланского полуэскадрона на заросшей кустарником тропинке посреди Люблинской губернии, действительно поражала. Не так, как первый раз, всего за каких-то пару месяцев гоняющие по лесам восставших русские кавалеристы насмотрелись уже столько. Многие потом просыпались посреди ночи с криками, а ведь не юные институтки собрались, взрослые мужики. Посреди небольшой полянки на как будто специально вытянутом в сторону суку висел мужчина, в смысле за шею висел, потихоньку раскачиваясь при каждом дуновении ветерка. Сомнений в том, что здесь произошло, в общем-то не было. Руки несчастного были связаны за спиной, по всему телу виднелись кровавые потеки и пятна, говорившие о том, что так просто уйти ему не дали. Лицо так и вовсе представляло собой сплошное кровавое месиво, так что опознать несчастного просто не представлялось возможным. Ну а чтобы окончательно избавить случайного прохожего от сомнений в подоплеке произошедшего, к груди повешенного прямо гвоздями была прибита табличка с двумя словами: «Здрайцайцзызны», «Предатель Родины на польском». Так восставшие обозначали тех, кто каким-либо образом помогал русским войскам или вообще любым способом поддерживал Российскую империю. «Петрович, возьми первый взвод, мотнись на тот хутор, что мы на карте рассматривали, глянь, что там». Муравьев тоже сдернул головной убор и перекрестился. «Думается, ничего кроме пепелища ты там не найдешь, но все же, сделаем, ваше благородие», кивнул прапорщик и, свистнув своим подчиненным, двинул по правому ответвлению от основной тропы, по которой двигался полуэскадрон. «Иванов, сними висельника, похоронить надо со всем вежеством, мученическую смерть принял. За отечество, негоже вот так акитатя последнего на суку оставлять сушиться. Разрешите командовать дневку, ваше благородие». К командиру рейдовой группы подъехал второй выделенный ему в подчинении подофицер. «Отобедаем заодно, раз такая оказия, а там как раз и в бугаи двинем». И то дело, корнет бросил взгляд наверх, солнце как раз поднялось максимально высоко, да и живот своим бурчанием напоминал о необходимости что-то в него забросить. «Только место надо найти поудобнее, а то как-то тут неуютно». Старший подофицер кивнул и принялся раздавать команды солдатам. Те начали спрыгивать из седел, обихаживать лошадей. Несколько человек рвануло в ближайшие заросли за дровами, пара специально выделенных для не самого приятного дела залетчиков, вооружившись малыми лопатками, отправилась копать могилу для повешенного поляками хуторянина. Поначалу молодой, да что там говорить, юный, корнет стеснялся того, что в его отряде командуют фактически два старослужащих подофицера, а не он, молодой лось, которого специально для этого в кадетском корпусе с 5 лет воспитывали. А потом смирился и стал, наоборот, впитывать житейскую мудрость проведших в армии по 20 лет старых солдат. Николай Михайлович Муравьев был частью обширного дворянского семейства, немалая часть из которого была приближена к телу самого. Один его дядя был начальником личной императорской канцелярии, второй – министром. Отец уже несколько лет губернаторствовал в Курске. Сам молодой Коля проходил обучение в столичном кадетском корпусе и с началом войны, хотя до выпуска ему нужно было проучиться еще 2 года, подал рапорт о зачислении в действующую армию. вместе с половиной курса. Вообще-то окончание столичного кадетского корпуса само по себе означало прекрасный старт карьеры. Выпустишься поручиком в гвардию, отслужишь несколько лет, обзаведешься знакомствами и связами, покутишь немного, не без того. Через пару-тройку лет получишь штабс-капитана и потом можно с повышением в чине перейти в армейский полк на должность заместителя командира батальона. А там, глядишь, и до комбата недалеко останется, в общем, жаловаться ни на что уж точно. Побег же в армию, настроения после освобождения Царьграда были такие, что половина кадетов готова была просто сбежать и записаться добровольцами в качестве рядовых, стоил Муравьеву получения ненастоящего офицерского звания корнета. Причем армейского, а не гвардейского, то есть строить всю карьеру теперь ему придется от самых низов. С другой стороны, а кто если не он? С началом войны и объявлением мобилизации выяснилось, что армия имеет просто дикую нехватку офицеров. Это солдат можно набрать сколько угодно, а вот кто ими будет командовать, вопрос. Вся эта затея с ополченческими губернскими полками ожидаемо провалилась. Нет, как раз большая часть солдат на призыв Родины явилась вполне дисциплинированно, а вот офицеры-отставники, особенно те, которые постарше, нет. Ну и правда, какой из тебя командир роты, если ты капитаном 20 лет назад после наполеоновских войн в отставку вышел и с тех пор оружие в руки брал только для охоты, располнел, обрюзг, отдышка, подагра, геморрой. В общем, почти половина этих самых офицеров-запасников оказались к службе просто негодны, причем часть из них искренне даже желала, как в старые времена, идти вперед на французскую картечь, во весь рост с прямой спиной и сверкающими на солнце орденами, так чтобы прямо с поля боя в Волгаллу к Одину на пир. Да кто ж их пустит-то целыми полками солдат класть в землю, поди не 12-й год, не Москва за спиной. Короче говоря, Муравьева приняли в армии как родного, повесили по одной звездочке на погоны и отправили командовать рейдовым полуэскадроном «Улан», который последние несколько недель прочесывал восточную часть бывшего герцогства Варшавского в поисках польских ребеллинов. Иногда удачно, а иногда, вот как сегодня, нет. С началом боевых действий все продуманные до мелочей штаты подразделений пошли известным местом. Для борьбы с польскими бунтовщиками не нужны были тяжелые и обладающие высокой огневой мощью дивизии. Легкие, впрочем, тоже были не нужны. Подразделения мгновенно начали дробиться на части, повышая маневренность и область охвата, на которой они могли оперировать. Наиболее подходящим для ловли бунтовщиков подразделением оказался конный полуэскадрон, состоящий из двух взводов и 5-7 десятков сабель. Для изничтожения мелких банд этого было более чем достаточно, а в случае столкновения с более серьезными силами конники всегда могли быстро отступить, не вступая в сражение. «Что у нас сегодня на пожрать?» Муравьев тоже спрыгнул из седла и передал поводья своей лошади рядовому, выполнявшему в отряде роль ординарца. Понятное дело, что в рейды ни строевых не брали, поэтому приходилось обходиться своими силами. Чичискашу с салом запарим, а потом кисельку разведем. А вечером суп из быстрой лапши с овощами, отрапортовал сержант, колдующий над костром. Пока корнет обошел импровизированный лагерь, расставил караульных, проинспектировал процесс скопки могилы, кухня уже приступила к готовке. «Ваше благородие, мяску бы добыть у местных, а то заканчивается выданный припас, на пару дней осталось. Разберемся», — кивнул Муравьев и, немного подумав, добавил, «на чай мне кипяточку организуй после обеда». «Как же, сделаем, не извольте беспокоиться», — согласился сержант и вернулся к своим кухонным делам. «Кормили в русской армии хорошо, в отличие от большинства других европейских армий, которые по заветам еще Наполеона о том, что война должна кормить себя сама, полагались больше на изъятие местных ресурсов. Империя к началу конфликта подошла с достаточно продвинутой системой продовольственного обеспечения. Ежедневно на каждого солдата полагалось мясо, крупы, овощи, сливочное масло, сахар. В условиях нахождения в составе большого подразделения еда готовилась централизованно в полевых кухнях сразу на роту с контролем качества от полковых медиков и младших офицеров. Широким был и ассортимент блюд. Еще перед войной в этом направлении было проделано немало исследований и составлена военная поварская книга, где было четко расписаны варианты приготовления с возможностью замены одними компонентами других. Всего в меню насчитывалось полтора десятка супов и два десятка различных каш и других вторых блюд. Во время маршей, активных боевых действий, когда полноценное питание организовать было просто невозможно, солдат переводили на сухой пайк. В его состав входило сушеное мясо или сало, сушеные овощи, картофельный порошок, быстрая лапша, сухое молоко, кисель, сухофрукты и сахар. Кроме того, офицеры получали еще сделанные специально для армейского ведомства шоколадные батончики, которые очень быстро превратились в войсках в ходовую миновую валюту. Солдаты с одной стороны не слишком жаловали сухпай, жалуясь на его непривычные вкусовые характеристики, а с другой возможность в любой момент в отрыве от снабжения 2-3 дня нормально питаться без того, чтобы переходить на подножный корм, дорогого стоило. По принятому несколько лет уставу, каждый солдат в пехоте обязан был иметь в рюкзаке один дневной неприкосновенный запас пищи, а в кавалерии – два. Ну что там, опытный прапорщик со своими бойцами вернулся в лагерь как раз в тот момент, когда каша уже подошла, и ее начали раскладывать по мискам. Еда была встречена бойцами радостным гомоном, а вот подофицер вынужден был отвлечься от обеда для доклада. «Одни угли, ваше благородие», по лицу прапорщика было понятно, что эта небольшая прогулка удовольствия ему не доставила совсем. «Хорошо, что вы сами туда не поехали. Совсем плохо», к горлу молодого корнета подступил ком. За прошедшие недели он уже многого навидался на этой войне, однако все равно каждый раз реагировал остро как первый раз. «Баба, трое детишек», пожал плечами прапорщик, издевались над ними явно, бабу ссильничали, да так и бросили. «Мы похоронили, крест поставили, но, отпеть бы не помешало, да и вообще». Что именно вообще прапорщик объяснять не стал, и так было понятно. Оставлять такое без наказания, как потом в зеркало смотреть будешь оставшуюся жизнь-то. С началом восстания русским кровью откликнулась проводимая ими политика одновременно ассимиляции и терпимости. Последние 25 лет императорское правительство способствовало переселению лиц русской национальности на территорию бывшего герцогства Варшавского. Тут строились русские школы, православные церкви, переводилось делопроизводство и вся бюрократическая переписка на русский язык. Местами, в основном в восточных губерниях и уездах, а также в больших городах, доля русскоязычного населения доходила до уже 30-40%, а если брать среднюю температуру по больнице, то русскоязычных тут было около десятой части. Еще столько же примерно иудеев, немного немцев, прочей мелочи и польскоговорящих примерно 75%. При этом государство откровенно лояльно относилось к католической церкви, никак не пытаясь ее зажимать, не дискриминировало поляков, разрешая им разговаривать на своем языке, издавать газеты, делать вывески и только в отношениях с имперскими органами требуя использовать русский. Более того, выдавленные после 1812 года из региона бывшие шляхтичи, те, которые не смогли доказать свое дворянское происхождение, а таких было подавляющее большинство, постепенно начали возвращаться в родные места, и государство им никак опять же не препятствовало. Понятное дело, на дворянский статус претендовать они не могли никак, но записываться в мещане им никто не мешал. Вот суки, ладони Муравьева непроизвольно сжались в кулаки. «Как думаешь, Петрович, местные поляки из этих как их? Из бугаев, ваше благородие», напомнил подофицер. «Да, точно, из бугаев. Как думаешь, они в курсе произошедшего? Чего тут гадать-то?» Пожал плечами старый солдат. Пожарище по виду уже с неделю стоит, да и этот покойник явно не со вчерашнего дня висел. Дорога тут одна, до деревни не больше 5 верст, ни в жизнь не поверю, что местные поселяне не в курсе произошедшего. А учитывая, что тела соседей похоронить они не потрудились, руб за 100, они еще и поучаствовали. Небось скарб тутошний не солдаты растаскивали, к чему он им. Обед прошел в мрачном ожидании. Быстро закидали в себя готовую снедь, собрались и вновь выступили, пока солнце было еще высоко. Благо дни стояли еще длинные, можно было не слишком торопиться. Село Бугаи представляло собой типичный для этих мест образчик населенного пункта. 2 перекрещивающиеся улицы, вдоль которых раскинулось несколько десятков достаточно бедно выглядящих домов, небольшая церквушка в центре и, конечно же, непременный, с держащим его местным жидом, конечно же, шинок, сейчас по смутному времени закрытый. Хоть привислинские губернии традиционно считались в Российской империи более богатыми, чем центральные и, тем более, северные, видимо просто за счет ближайшего к Европе расположения и лучшего климата, на деле это было не совсем так. Действительно, такие города как Позен или Варшава, расположенные близ прусской границы и нанизанные на соединяющую 2 страны железную дорогу в последнее время совершили изрядный рывок в развитии. как, собственно, и все территории, получившие доступ к железнодорожной магистрали. Нормально чувствовали себя жители приграничья, всегда имея возможность поживиться на мелкой контрабанде. А вот села и городки в глубине территории зачастую были гораздо беднее, чем подобные населенные пункты условной Курской или, скажем, Самарской губернии. Во-первых, эта территория была исторически менее развита. Сначала тут властвовали сами поляки, при которых промышленность практически не развивалась, потом территория отошла Пруссии, для которых Польша была фактически сырьевой колонией, потом получила независимость и наконец отошла к России только в 1812 году. В процессе всех этих переездов по Польше туда-сюда не один десяток раз прокатывались армии, разрушая и грабя все, до чего могли дотянуться загребущие руки солдат. Ну а уже при империи на территории четырех губерний, так политкорректно называли бывшие герцогства Варшавское, дабы не упоминать старые топонимы, действовал специальный экономический режим. На развитие промышленности здесь государство банально не выделяло кредитов и субсидий. То есть хочешь построить мельницу здесь, пожалуйста, но сугубо за свои деньги. А если под Курском, то вот тебе льготный кредит на 20 лет. Объяснялось это близостью к границе и опасностью потери этих земель в случае войны, мол, нет смысла вкладывать государству в эти земли деньги. Все это сказывалось на общем благополучии края, в том числе и на богатстве, вернее его отсутствии, вот таких мелких сел, как это. Едва на окраине показались русские солдаты, внутри села началось суматошное движение. Залаяли встревоженные собаки, начали разбегаться слоняющиеся по улицам дети. В сами бугаи уланы въезжать не стали, остановились на окраине, в 200 шагах от крайнего дома. Просто на всякий случай, наученные уже, имели место случай, когда вот так русские отряды, не осознавая, что передвигаются не по своей, а по вражеской территории, попадали в засады. Петрович, Муравьев повернулся к своему заместителю, пошли кого-то за старостой местным. Надо поспрашать его, кто это у них под носом зло творит невозбранно. Сделаем, ваше благородие. Решительный настрой корнета прапорщику явно понравился. Евсей Петрович Роднин, которого командир отряда, проявляя вежество, называл по отчеству, поначалу к назначению совсем еще юного паренька своим командиром отнесся скептически. Однако корнет показал, что внутренний стержень имеет, мозга кое-какая между ушами у него водится, сопли наматывать на кулак не склонен, а в сложных ситуациях решение может принимать быстро. В общем, что из него, как из офицера, в будущем толк будет, если не сложит, конечно, голову по дурости молодецкой, ну, впрочем, от этого никто не застрахован, война вокруг, а не бал-маскарад, как ни крути. Остальным своим подчиненным корнет приказал немного рассредоточиться, как бы охватывая край деревни. И будьте начеку, барабанки держите под рукой, кажется мне, что тут нам не сильно рады, добавил Муравьев, пытаясь просветить взглядом ближайшие деревенские дома. Еще через несколько минут вернулся десяток уланов, посланных за старостой. Судя по расплывавшемуся на лице полноватого лет 50 мужчины фингалу, изначально идти навстречу армейцам он не пожелал, пришлось стимулировать тумаками. «Чего вы рабыте?» Поляк хоть и говорил с явным местным акцентом, путая русские и польские слова, но в целом понять его было вполне возможно. «Потворы, рази можно так с людьми трактовать, как тебя зовут, болезный?» Не обратив внимания на все возмущения, спросил корнет. Поляк было попробовал опять начать поливать всех вокруг матом, однако был мгновенно прерван. По кивку Муравьева, сидящий рядом в седле улан, достаточно ловко ткнул старосту пяткой копья куда-то в спину. Тот тут же замолчал, раскрыв рот, отдышался пару секунд и представился. «Назвамся Казимир Шарловский. Я, как все, староста Бугаев. Рассказывай, Казимир, кто сжег хутор в получасе езды отсюда, есть ли в селе бунтовщики, все ли мужики на месте, али кто-то сбег к Хлопицкому? Чтоб, значит, русских людей убивать, я не знаю, от волнения, кажется», староста парадоксальным образом заговорил на русском более чисто. Видимо, мозг включил усиленный режим работы. «Что ты не знаешь, Казимир?» Муравьев взял в руки притороченную к седлу плетку и многозначительно ей помахал в воздухе, недвусмысленно намекая на то, что простым «я не знаю» поляк отделаться не сможет. «Кто хутор сжег? Кто над людьми издевался? Я не знаю, пане офицере», неожиданно проникся уважением к русскому староста. «Мы простые селяне, далеко не ходим, новостями не интересуемся. То есть здесь, по единственной дороге никто не проходил мимо вас неделю назад, никакие отряды бунтовщиков или еще какие-то посторонние люди. В голосе корнета послышалось прорывающееся наружу удовлетворение, однако поляк не успел вовремя его считать. «Никак нет, пане офицере, никого не было, только свои. Но наши все тут, никуда не уходили». «Прекрасно», — кивнул Муравьев. «Раз по единственной тут дороге не проходил никто чужой, значит хутор спалили жители села. Петрович, не проиграл веревку еще в карты? Как можно, ваше благородие? Для дела всегда найдем», — усмехнулся в усы прапорщик. «Ну тогда бери этого кабанчика и вон к тому суку его пристраивай на просушку. Всяко без его ведома такие вещи тут произойти не могли». «Будет сделано», — кивнул Роднин и дал отмашку своим бойцам. Те, не обращая внимания на крики поляка, споро потащили брыкающееся тело к указанному офицерам дереву. Естественно, просто так устраивать расправу на пустом месте Муравьев не собирался, но и затягивать проведение разыскных мероприятий у него тоже не было никакого желания. Отправили его полуэскадрон в этот район не просто так, а после сообщения об оперировании тут небольшой в пару десятков голов банды бунтовщиков. Где у них была главная база, узнать пока не удалось, но в том, что местные жители им помогают, едой и глазами, сомнений в общем-то не было. Да и сгоревший хутор подтверждал это как нельзя лучше. В общем, для ускорения дела нужна была хорошая провокация, и представление с повешением старосты подходило на эту роль как нельзя лучше. «Не, Проша, перестань». От крайнего дома на улицу выскочила женщина и бросилась в сторону солдат. За ней побежали какие-то дети, а там наружу начали выползать и прочие жители деревни. Некоторые в руках держали вилы и косы, что при желании уже само по себе можно было трактовать как бунт. «Стоять!» Муравьев поднял руку с зажатым в ней барабанником и пальнул в воздух. Волна из людей, кажется, тут было все население села, тут же остановилась в нерешительности. Дуром переть на стволы никто особого желания не проявил. «Мне нужны сведения о пришлых бандитах и о тех, кто участвовал в сожжении хутора. К остальным претензий нет. Либо вы сейчас выдаете бунтовщиков, либо мы вешаем старосту и начинаем обыскивать дома. Выбор ваш, ваше благородие». К начавшему распаляться от собственных слов корнету наклонился прапорщик и аккуратно переспросил: «А они русские-то понимают вообще? А то может толмача нужно». «А мне насрать», — дернул плечом корнет. «Эти земли в составе империи уже 25 лет. Если местные не удосужились выучить русский, так чтобы даже под страхом смерти пару фраз понять, то это только их проблемы». Поляки, однако, поняли, что-то между собой зашушукались, без всякой приязни поглядывая на русских улан. Те при этом не торопясь готовили старосту к встрече с вечностью, связали руки за спиной, добыли веревку нужной длины, завязали петлю и начали прикреплять ее к ветке. «Мимо срот нас бунтовщиков», — озвучил общую мысль один из стоящих с вилами в руках бунтовщиков. «Ну нет, так нет», — согласился Муравьев и кивнул солдатам. Те с самыми недвусмысленными намерениями потащили старосту к дереву. «Значит, ваш Казимир ответит за всех». «Не надо», — не выдержала все та же женщина, которая первой выскочила на улицу. «Это они, их новаки себе пустили, не нужно Казимиже вешать». Женский крик мгновенно разделил толпу на тех, кто явно хотел остаться в стороне, и тех, кто для себя выбор сделал. Несколько человек с вилами бросились вперед к солдатам, другие рванули бежать. Раздались выстрелы. Уланы к такому развитию событий были готовы и встретили отчаянное и бессмысленное нападение сосредоточенным огнем. Толпа отхлынула и бросилась бежать, оставив на земле с десяток тел. Не все из них были мужские, под выстрелы явно попали и невиновные гражданские. «Петрович, командуй преследование, надо попытаться поймать всех, а потом допросим и обыщем тут все». Следственные действия длились остаток дня и весь следующий день. Путем опроса всех жителей села, тех, которых удалось поймать, потому что часть просто сбежала в лес, опасаясь возмездия, определили троих оставшихся в живых бунтовщиков. Они пришли в село, чтобы спрятать раненого товарища и немного передохнуть. Тут же подбили несколько местных горячих парней на дело, наведаться на соседний хутор, где жила семья из поляка и русской женщины-переселенки, чтобы, так сказать, очистить попранную захватчиками землю, ну и себе в карман положить чего-нибудь. Тут же в селе нашли несколько оружий, еще дульнозарядных времен наполеоновских войн и несколько трофейных погон с русской военной формы. Собственно, дальнейшее выяснение обстоятельств и не требовалось. Всех их скопом, и пришлых, и местных пособников, повесили на ближайших деревьях. Старосту взяли в колодки, чтобы потом отправить на каторгу, Он как представитель властей нес за своих односельчан дополнительную ответственность, ну а остальных жителей Муравьев приказал собрать на площади перед костелом. Согласно манифесту его императорского величества о борьбе с бунтовщиками, Корнет приподнялся на стременах и огласил селянам свою волю. Изначально столь жесткие меры в отношении обычных крестьян ему показались совершенно чрезмерными, но всего за неполный месяц он успел насмотреться тут на западных землях империи такого, что поменял свою позицию на 180 градусов. Бунтовщики демонстрировали просто звериную жестокость, уничтожая всех оккупантов, до которых вообще могли дотянуться без разбора на пол и возраст. Причем делали это с выдумкой, явно получая удовольствие. Учитывая покушение на самого императора, убийство императрицы и великого князя Александра Павловича, российский монарх был, по мнению Муравьева, еще достаточно милосерден. Он бы, впрочем, что бы сделал он сам, будь у него власть определять чужие судьбы. Корнет старался не думать, чтобы не травить душу злобой и не превращаться в такого же зверя, как эти самые польские бунтовщики. За поддержку бунтовщиков вводится коллективная ответственность. Можете сказать спасибо вашему старости за то, что он не сообщил о появлении у вас бандитов, ну или себе можете сказать, без разницы. Так или иначе, наказанием за такой проступок является выселение с территории западных губерний за Урал, в Сибирь. У вас есть 5 часов, чтобы собрать свои пожитки и приготовиться к переезду, после чего все постройки будут сожжены, чтобы не давать приюта другим бунтовщикам. Некоторое время толпа молчала, потом начали голосить бабы, кричать дети, только мужики стояли, молча мрачно переглядываясь и почесывая затылки. Все надеялись, что русский офицер шутит, сейчас этот кошмар закончится, и их просто отпустят по домам жить дальше. Время пошло, прикрикнул на селян прапорщик, давая понять, что шутки кончились, после чего местные начали разбегаться по домам. Уланы при этом технично рассредоточились по населенному пункту, контролируя весь процесс. Понятное дело, что удержать всех желающих сбежать, а такие очевидно найдутся, у полуэскадрона не получится. Но такая задача и в общем-то и не стояла. Ну сбежит какой-то один хлопец неженатый, или два, или три. При том, что троица самых буйных, склонных к необдуманным поступкам, уже вполне висит на ближайшем дереве, таких явно будет немного, а остальные, большие семейства со стариками и малыми детьми, отягощенные скарбом и домашними животными, куда они побегут-то? Так что поедут на восток новые переселенцы, заселять бесконечные земли империи, глядишь и пользу какую России принесут. Ну а бунтовать в тех краях сложно, и такие процессы сейчас шли по всей восточной части Люблинской и Варшавской губерний. Одновременно шла зачистка Гродненской, Виленской и Ковенской губерний, где тоже активизировались всякие бандиты. Предполагалось, что по итогам подавления восстания польский вопрос в империи будет снят с повестки дня навсегда. Глава 5. Я хочу, чтобы поток говна лился не переставая из всех щелей. Вытащить на свет исторические факты, начиная с библейских времен и до сегодняшнего дня. Припомнить все. Уничтожение индейцев в Америке, огораживание с геноцидом собственных крестьян. Прошу прощения, ваше императорское величество. Геноцид? Да, я, все так же лежа на постели, кивнул. Вы что, греческий не учили? Нет, ваше императорское величество, смущенно покачал головой сидящий у постели писака. Нам его уже не преподавали. Ну и ладно, я махнул рукой. Геноцид? Целенаправленное уничтожение людей по признаку расы, веры или национальности. Можете приписать изобретение термина себе, я не претендую. Так вот о чем я, Генриха VIII вспомнить с его женами, московскую кампанию и ее участие в организации смуты на Руси. И неважно, так это было или нет, не хватает фактов, их нужно выдумать. Пусть все знают, что они там на острове жрут младенцев и трахают матерей, что англиканская церковь, прибежище дьявола, которому королева Виктория тайно поклоняется, что они в своих закрытых клубах устраивают оргии и жертвоприношения, что...